пианистка. Содрогнувшись, я прижала ладонь к груди в попытке успокоить разволновавшееся сердце. Заметившая этот жест Соня указала подбородком мне на шею. «Красивый кулон». Я попыталась растянуть дрожащие губы в улыбке. «Ну и страсти ты, Соня, рассказываешь. Пугать людей, видимо, ваша дружеская особенность». Польщенная Соня засмеялась. «Приму это за комплимент». Она махнула рукой на мой кулон. «Это цветок?» «Это астра», — успокаиваясь, пояснила я. «Острова», — догадалась она. «А я всегда считала, что ваша фамилия связана с космосом». «Да бог его знает», — призналась я. «Но дети решили, что она цветочная, поэтому пусть будет так». «Подарок от учеников?» «На день рождения», — кивнула я. «Красивый», — одобрила Соня. «Цветы — всегда лучший подарок», — улыбнулась я, рассматривая копошащуюся на детской площадке малышню. Соня внимательно присмотрелась к кулону у меня на шее и неприязненно поджала губы. «Не всегда». Я удивленно вскинула брови, готовая задать очередной вопрос, но она меня опередила. На следующий день я с трудом дождалась тихого часа. Лишь только разомлевших на солнце соседок сморил сон, я тайком выбралась из корпуса и побежала к Иве. В голове, словно в улье, гудел рой вопросов. Чей голос я слышала в парке? Что значит «тьма к тьме»? Почему он исходил от статуи? Почему его слышит Леся? И, наконец, почему его слышу я? Все это не давало мне покоя, и я решила во что бы то ни стало получить ответы. Забралась под Иву, уселась на камни, опустила ноги в воду и принялась ждать. Долго ждать не пришлось. Минут через 10 озеро передо мной забурлило, окрасившись в кроваво-красный. Напуганная, я вытащила ноги из воды, а секунду спустя оттуда вынырнула Леся с венком из темно-бордовых лилий на голове. «Здравствуй, мудрая Соня», — лучезарно улыбнулась она. «Ты умеешь плавать?» Всю мою прежнюю уверенность как ветром сдуло. Я уставилась на ее довольное лицо, не предвещавшее ничего хорошего, и отрицательно замотала головой. «Совсем не умеешь?» Леся картинно надула губы. «Совсем?» — соврала я. «Хочешь, научу?» Она лукаво прикусила губу. «Я хорошо плаваю, словно родилась в воде. Хотя...» «Почему словно?» Засмеялась она и протянула руку, приглашая войти в воду. «Соня сегодня мудрая или не очень?» — пропела Леся в ожидании моей реакции. Ее ухмыляющееся лицо отозвалось во мне волной необъяснимого гнева. Мне безумно надоели ее игры, и я, сама того не ожидая, оскалилась в ответ. «Иди к черту!» Леся заинтересованно склонила голову на бок, будто разглядела во мне что-то новое. «Соня не только мудрая, Соня еще и зубастая», — заключила она. «Ты все больше и больше становишься похожа на меня». «И совсем я на тебя не похожа», — неуверенно огрызнулась я, вспомнив шепот в лесу. «Похоже, похоже», — настаивала она. «Я в тебе не ошиблась, рыбка моя». Леся подплыла к камню, сняла венок и накинула на мою голову. «Золотая?» — она завороженно провела рукой по моим волосам. «Я не...» — возмутилась была я, но Навка в ответ лишь рассмеялась и окатила меня водой. «Я никогда не ошибаюсь в людях, мудрая Соня!» Заливисто смеялась она. «Вы для меня как открытая книга, у вас все на лицах написано. Вы предсказуемы до безобразия!» Обиженная я отстранилась, но Леся резко метнулась к камню и схватила меня за запястье. «Но не ты!» — прошептала она, прожигая меня насквозь медовыми глазами. «Ты такая же, как и я! Гуппи снаружи! Пиранья внутри». Она замерла, обдумывая неожиданно пришедшую в голову мысль. «А знаешь, я хочу тебе кое-что показать. Ночью, когда все уснут, возвращайся сюда. Я буду тебя ждать». «Ночью?» Меня снова сбило с толку ее переменчивое настроение. «Сегодня ночью?» Не знаю». Леся беззаботно пожала бледными плечами. «Не нам решать». «А кому?» Она мотнула головой себе за спину. «Колоколу?» — удивилась я. «Ты что, подчиняешься звону колокола?» «Конечно, с ним шутки плохи». «С колоколом?» Я не могла поверить своим ушам. «Леся, это своенравное создание, верит в местечковые суеверия?» «Не с колоколом, глупышка!» Засмеялась она и, понизив голос, пояснила. «С тем, кто в него бьет». «А кто в него бьет?» Я вцепилась в эту фразу как одержимая. «Леся, кто в него бьет? Расскажи, пожалуйста». «Ночью, все ночью», — пообещала она и нырнула под воду, сверкнув на прощание глазами. Заинтригованная больше, чем когда-либо, я выскочила из-под ивы и побежала в лагерь. Во мне бурлил уже ставший привычным адреналин. Взбудораженная, я ворвалась в спальню, разбудив всех соседок. «Что это у тебя на голове?» При виде меня те повскакивали с постели. «Водяные лилии? Где взяла?» «Вот это да, можно примерить!» «Откуда? Разве бывают лилии такого цвета?» «Темно-бордовые. Почти черные. Искусственные. На ощупь настоящие». «Таких не существует, точно вам говорю. В Тихом озере уж точно». «Тогда откуда?» 7 пар любопытных глаз воззрились на меня в ожидании ответов. «На берегу нашла», — озвучила я первую пришедшую в голову ложь. В предвкушении развязки я заёрзала на месте. «И что же было дальше?» Соня нервным жестом согнала челку с глаз и поглядела на надувшееся тучами небо. На закате зазвонил колокол затопленной церкви. Не в силах скрыть разочарование, я поникла. «И ты осталась в усадьбе». В голубых Сониных глазах отразилась вспышка молнии. «К сожалению, нет. Я была слишком взволнована и не могла ждать, и даже запертые на ночь окна не удержали меня от одной из самых больших ошибок в моей жизни».